Глава 30. И снова развеселая, уже знакомая больница. И даже врач оказался тот же, неунывающий. Он даже обрадовался, как родным. «О, еще один покусанный! Ну хорошо же, Бог он троицу любит. Так, что у нас тут? Как вас величать? Фамилия, имя, отчество. Последнее при наличии». Абдулаев, белый как лист, тихо назвался. «Да вы что?» — изумился медик. «Неужто Ильяс Абдулаев? Они похожи. Что вы так шепчете, красавец? Понимаю, ослабли. Вы, господин полковник...» — обратился он к Гурову. «Не переживайте. Сейчас ушьем, вколем конскую дозу и забирайте его с Богом. Нечего ему тут делать». «Вы считаете, не нуждается в стационаре?» — уточнил Лев Иванович. «Может и нуждается, только места нет», — пояснил врач. «Полкорпуса на реконструкции. Куда прикажете его? В коридоре он и дома полежать может». «Да, но если вдруг что-то не так пойдет». «Все так пойдет», — вдруг подал голос Абдулла. «К тому же там Катя одна». «Катя — это очень важно». Тотчас влез медик, промывая раны мыльной водой. «Куда эта бездельница запропастилась?» «Никуда! И я не бездельница!» сообщила медсестра, пробегая мимо. «Я занята!» «Понятно», — мирно кивнул врач, продолжая процедуру. «Сейчас промоем, потом уколем. Проходили когда-нибудь постэкспозиционную профилактику?» 40 уколов в живот». Криво, но жалко улыбнулся Абдулла. «А, ну это у вас давно было», — успокоил медик. «Нет, сейчас попроще. Сейчас сделаем, потом милости прошу на 3-й, 7-й день, через 2 недели и на 30-й день. Для верности еще и 90-й. Так, не дергаться». Ему, наконец, удалось выловить какую-то девицу в белом. «Ласточка моя, иди сюда». «Еще 10 минуточек, прополоскайте этого вот». Он нежно, но уверенно подтолкнул девушку к пациенту, вкладывая ей в ручку губку. «Меня же ждут», — промямлила она неуверенно. «Да ты посмотри, какой красавец!» Возмутился врач, подталкивая на этот раз Абдуллу. А того, несчастного, при одном взгляде на девушку передернуло. «И наверняка не женат». Когда врач намывал руки, Лев Иванович спросил, не знает ли добрый медик, как дела у второго покусанного, верно? Врач вспомнил тотчас. «Вы Радаева имеете в виду? Хоккеиста?» «Его. Он тут еще?» Врач хохотнул, напомнив Гурову Станислава. «Кому он без денег нужен? Он вообще никому не нужен, лежит как чурбан». «Даже жена, вот змея, ни разу носа не показала». «Она не могла», — объяснил Лев Иванович. «Напрасно безвинную женщину хаите». «Ой, да ради бога не буду», — легко согласился врач. «Тут наш славный парень. Сперва не сладко пришлось. Перелом ключицы, грязь попала. Плюс кровопотеря. Было даже подозрение на сепсис. Ничего, обошлось». «В общем, повезло. Сейчас стабилен». «Кому обратиться за разрешением поговорить с ним?» «Вам очень надо?» «Во!» Сыщик провел по шее. «Не вру, ни капли. Очень!» «Да идите и говорите», — великодушно разрешил Эскулап. «Кто вам запретит?» Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, хозяин ХК «Метеор» и прочее в том же духе, запросто без чинов обитал в шестиместной палате. Нравы тут царили самые простецкие. Не чинясь, заглядывали на огонек тараканы. А поскольку в палате имелась помимо собственного туалета собственная же душевая, то и соседи заходили, которым лень было идти в конец коридора. Кто торчал в телефоне, кто читал газету. Нежелающие резались в подкидного. Радаев же, пригорюнившись, смотрел в окно. Поводов для грусти уютный вечерний пейзаж не давал. Окно выходило во внутренний двор, где кроме врачей и прохожих, небольшой часовни и мертвецкой, никого и ничего не было. И тем не менее вид у Александра был невеселым. Поздоровавшись, Гуров предложил прогуляться. «Чего тосковать, глядя из окна?» «А какая разница?» «Можно спуститься и убедиться в том, что ноги ходят. Значит, все не так уж плохо». Радаев молча кивнул. Они вышли во двор, принялись прохаживаться под прохладными липами. После первого круга Александр подал голос. «Легко вам говорить. Говорить всегда легко». «Далеко не всегда», — возразил Гуров. «Особенно нелегко говорить, если раньше наврал». «Это да», — вяло отозвался тот и замолчал. «Как плечо?» — чуть погодя спросил сыщик вполне дружелюбно. «Ключица-то срастается. Вряд ли только на том же уровне заиграю. Но тренером в родном колхозе легко. Не огорчайтесь». «Я и не огорчаюсь». «Расскажите лучше, что произошло». «Меня уже спрашивали об этом». «А теперь спрошу я», — мягко, но с нажимом пояснил сыщик. «По-свойски. Мы же не чужие с вами люди. Хамили друг другу неоднократно. К тому же вы ко мне наведывались в кабинет поговорить, помните? Вот и я теперь к вам пришел за тем же». Радаев вздохнул, начал излагать, точно телеграмму отбивая. «Ехал под горку, был не пристегнут, превысил скорость, пробил колесо, машину развернуло, вышел посмотреть, что там. Оступился, упал, ударился головой. Все». «Все ли?» «Что не устраивает?» «Вот это!» Гуров сделал вид, что хочет ткнуть пальцем в раненое плечо. Радаев отпрянул. «Следы зубов меня не устраивают. Кто на вас напал?» «На меня никто не нападал». Во двор въехала скорая с включенным маяком. Выкатили носилки, переложили на них привезенного. Выскочила оттуда же растрепанная девчонка. Что-то пыталась то ли сказать, то ли удержать драгоценное родное существо, которое увозили от нее куда-то. Ее деликатно оттерли, и пролезла она в ту же дверь последней. «Дурак, и уши холодные», — заметил Гуров, когда пошел второй уже круг прогулки. «Наверное. А ведь душу-то облегчить никогда не поздно, пока жив». Из корпуса вновь появилась растрепанная девчонка, мелькнули опухшие зареванные глаза, трясущиеся губы. Тряся руками, достала сигареты. Уронила, подняла, сунула в зубы, озиралась в поисках огня. Потом вдруг, как была сигаретой, рванула в часовню. «Пытался ты Леру убить?» — спросил Лев Иванович. «Кайся уж, я ж никакой свидетель для суда». Радаев лишь отмахнулся. «Ничего-то не поняли вы, господин полковник. Или не поверили. Хотя я ж вам с самого начала сказал чистую правду. Нет у меня никакого резона в ее смерти. И если хотите знать, я ее с детства люблю. Как увидел ее Кармен первый раз по телеку, так и люблю. С Абдулой-то как же быть? И любите, и подставляете». Мягко осведомился сыщик. «А вы это знаете?» «Работа такая». «Было дело. Обозлился я. Рассчитывал на нее, денег просил. Не для себя ведь». «Для Кати?» Радаев поперхнулся уже по-иному. С уважением протянул. «Ну вы даете». «Да, для нее. После переоценки подскочил налог. Она и обратилась». «Вы с ней поддерживали отношения? Лера знала об этом?» «Лера не знала», — твердо заявил Радаев. «Что до Кати? Вы с ней общались, Лев Иванович? Можно от нее просто так отделаться, как думаете?» «Мне не удалось», — признался Гуров. «Вот и мне до конца не удалось. Можно ругаться, называть ее словами разными, трубки бросать. Она как будто не слышит, не обижается. И все равно доконает, своего добьется. И ради чужой вам, ненормальной истерички, вы готовы были обобрать жену, которую, повторюсь, якобы любили». Зашли на третий круг. Было видно, как по парку шныряют медсестры, собирая загулявших то ли на ужин, то ли на вечерние уколы. Я со злости много на что был готов. Лерка чужие слабости быстро срисовывает. А уж со мной тем более знала, куда побольнее ткнуть. Метеор и бумер этот. Хотя, ну во что мне этот бумер так впился? И тут появляется как раз кстати Абдулаев. Между прочим, где познакомились? Вроде не вашего круга. Мы братья, объяснил Радаев. И брат из уважения к вам бескорыстно разработал очередной свой хитрый план. Его услуги наверняка недешевы. Показалось, или волчьи радаевские глаза заискрили? А, кое-чего вы все-таки не знаете. Ну так и быть, скажу. Ведь это же Лерка его выставила на посмешище. Клубец-то, где заловили Ильяса, ее, пусть и бывший. Да, это было от души, признал Гуров. За что же она с ним так? Этого, извините, я не знаю. Врете, Радаев. Вру. Попадетесь? На этот раз вряд ли. В общем, провернули с Абдулой операцию. Я настаиваю, чем угодно клянусь. Разойтись хотел, отомстить хотел, но чтобы убивать ее и в мыслях не было. Не было-то не было, но машинку-то с радостью обратно приняли. И даже вопросов не задали, где жена, к машине прилагаемая. А Нокию-то забыли? С фотками. Легко думаете? Перестаньте, прервал Гуров. Где была правда, там правда. А сейчас врете, и грязно, зло врете. Все эти фото — монтаж, и вы это знаете. Откуда? Искренне удивился Радаев. И по мере осознания услышанного изменялось его лицо. Приобретало совершенно другое человеческое радостное выражение. «Вы наверняка знаете, Лев Иванович? Очень вас прошу, скажите, матерью заклинаю!» «Так, вот сейчас вы вроде не врете. Да, это правда монтаж, и грубый. Но со старой Nokia без специальных программ, само собой, не разобрать. Экранчик маленький, зернистость большая. Все можно списать на слабую камеру». Сыщик продолжил было воспроизводить услышанное от умницы эксперта, но вскоре понял, что его не слышат. «Монтаж, значит?» — повторил Радаев. «Какой же я ишак!» И прибавил что-то длинное, гортанное, с дикими сочетаниями согласных. Явно ругательство. «А ведь знаете, Лев Иванович, Катька где-то в другом месте деньги нашла. Что же, зря все это затеял? Нет, погодите. Она же все-таки подтибрила 2 с хреном миллиона. Зачем?» «Затем, что она этими деньгами уплатила налог за турбазу», — подсказал Гуров. «Не приходило это в голову вашу битую?» По выкоченным глазам, по челюсти, откровенно отпавшей, стало ясно «нет, не приходило». «Что? Зачем? Это шутите вы так, Лев Иванович?» «Своими собственными глазами видел, что уплачен налог с карты Леры. Если кроме вас никто не знал пин-код ее карты, и вы налог не платили. Не платили?» «Нет-нет, у меня и карты на руках не было. На чем хотите, поклянусь. Не прикасался я к ее картам никогда». «Значит, заплатила она, более некому». «Да, но зачем?» «Скажите, а ваша жена никогда не выказывала интереса к потустороннему? Ну там, духовные блуждания... Поиски многочисленных истин. Нет? Как раз во время нашей ссоры, тогда, в ноябре, она говорила, что плевать ей на хоккей, что ее другое привлекает, что духовные практики. Так это она что, хотела Катькину базу купить? Под свои проекты? Были они знакомы? Не ответив, спросил Гуров. Я не знаю. Я лично не знакомил. Я не из тех, кто всех и бывших, и настоящих в один курятник собирает. Оставим символы и метафоры. Итак, Лера уплатила налог и пропала. Позвольте, Радаев. Как бы спохватился Лев Иванович. Про бумер-то мы забыли. Как вы узнали, где ваш подарочек-то? Ваша прелесть. Радаев сник, головой покачал. «Подлец я, Лев Иванович. С Ильясом, когда сговаривались, я попросил машину особо вернуть. Подарок ведь». Он звонил. «Не беспокойся, мол, цела машина. Пусть постоит, пока все уляжется». Он не говорил, как она у них оказалась, а я и не спрашивал. В этот момент девчонка растрепанная вышла из часовни. Только узнать ее можно было лишь по прическе. Волосы дыбом. Успокоенная светлая мордашка, и глаза уже не чумные. Славная старушенция в платке, запирая дверь, что-то втолковывала ей. А она ловила каждое слово и послушно кивала. Они обе, рука об руку, прошли в сторону корпуса. Обнялись. Девчонка пошла внутрь. Старушенция побрела, видимо, восвояси домой. «Да, подлец вы, Радаев!» Подумав, согласился Гуров. «Не убийца, но подлец!» «Говорите, делайте, что хотите. Мне все равно. Я ее как будто сам и убил». Подошла та самая девица, которая по директиве развеселого врача вымывала Абдуле раны. Робко кашлянула, как простуженная овца, потянула Гурова за рукав. «Простите, вас там просят подойти. А вас, больной, зовут на укол».